Глава вторая. Еврейский мир. Идеал знания и организация знания у евреев в средние века. При обсуждении еврейского мира знаний в средние века нужно различать два вида знания. Первое – галахическое знание, относящееся к подробностям еврейского закона и различные его источники. Это знание включало все, что касается применимости практических заповедей и подробностей их исполнения. Второе – блок знаний, состоящий из агады, философии и каббалы, посвященный различным верованиям и мнениям. Его задачей, кроме всего прочего, было осмысление практических заповедей. Очевидно, что две эти составляющие традиционной системы обучения дополняют друг друга. Однако вопрос о том, какую часть учебного времени следует уделять каждой из них, то есть вопрос о том, насколько одна более значима, чем другая, решался по-разному и вызывал постоянные споры. Более того, иногда под вопросом оказывалась правомерность изучения знания второго вида. Особенно острые споры на эту тему велись в Испании, где, в отличие от германских стран, чужая мудрость и философия претендовали на почетное место в системе еврейского образования, что вызывало противодействие.